Глава 37. К 4 часам утра 5 брейвов вернулись на сборный пункт. Захватив мощный фонарь, инженер-смотритель выскочил им навстречу. Они шли, пошатываясь, тряся головами и часто опускались на 4 конечности, что свидетельствовало об усталости боевых единиц. Узнав смотрителя, брейвы глухо застонали, пытаясь передать свои эмоции через сиплые, нечленораздельные звуки, лишь немногим похожие на человеческую речь. «Поль! Поль! Они вернулись!» – крикнул инженер. Из ворот сборного пункта выскочил 2-й дежуривший инженер. «Сколько их?» 5. «А где еще 2?» «Хорошо, хоть эти вернулись. На шкурах кровь. Похоже, был боевой контакт». «Похоже», — согласился Поль. Потеряв радиосигналы от 5 из 7 выпущенных брейвов, они поначалу запаниковали, но сразу докладывать начальству не стали. Мало ли что бывает. Потом с одного из разведпостов сообщили о звуках выстрелов и взрывах. Стало ясно, что брейвы попали в переплет. Теперь вернулись 5, но почему-то не работали радиомаяки. «Все на осмотр! На осмотр!» – приказал инженер-смотритель. «Кто не пойдет на осмотр, не получит ням-ням!» Брейвы обиженно зарычали, однако послушно двинулись гуськом в ангар. Инженер-смотритель и Поль пошли за ними следом. Требовалось засвидетельствовать состояние вернувшихся с рейда боевых единиц. В ангаре все было собрано на скорую руку. Еще недавно многое из здешнего оборудования находилось в секретной лаборатории в тылу армии генерала Тильзера. Но как только появились первые успешные экземпляры брейвов, их решили немедленно проверить в деле. И вот уже 2-ю неделю они исправно прочесывали местность, уничтожая всякого, кто мог бы оказать сопротивление партизанским отрядам. Случались, правда, и накладки. Пару раз брейвы уничтожили разведчиков партизанских отрядов. Но после коррекции программ опознавания брейвы стали считать партизан своими. Впрочем, 3 дня назад выяснилось, что экспериментальные боевые единицы зачистили население 2 населенных пунктов. И с этим тоже предстояло поработать. К счастью, радиус действия у брейвов был ограничен. Они не уходили за пределы получения радиосигнала, поэтому инженерная эксплуатационная группа не боялась, что боевые единицы уйдут за перевал и наведут порядок в городе со 100-тысячным населением. Инженер-смотритель завел в смотровой бокс 1-го бойца, подключил датчики и выяснил, что вшитый в холку брейва радиопередатчик не работает. Инженер впрыснул брейву обезболивающее, вскрыл скальпелем нужное место и выдернул пинцетом передатчик. Он даже не посмотрел на то, как быстро, прямо на глазах, с характерным шипением затягивается порез. За последние 2 лет он этих фокусов уже насмотрелся. А вот вид раздавленного прибора вызвал недоумение. «Поль, подойди сюда, пожалуйста», – позвал инженер. Коллега подошел. «Как ты думаешь, чем это его так?» «Могли просто шарахнуть дубиной». «А если серьезно?» «А у других то же самое?» «Не знаю, еще не смотрел». У входа в бокс зарычали, беспокоясь, другие брейвы. Они хотели поскорее получить кормежку, а тут возникла непонятная задержка. «Поспокойнее там, ребята, мы ведь работаем!» – прикрикнул на них инженер. Чудовища послушно притихли. Они прекрасно понимали человеческую речь, поскольку сами отчасти все же еще оставались людьми. «Ну а если серьезно?» Продолжил Поль. «Передатчики-то вырубились на 3 из возвратившихся, правильно?» «Правильно. Значит, их могло накрыть взрывом. Разведка партизан что сообщала?» «Я этим бородачам не очень-то верю. У них вид, как у бродяг». Инженер-смотритель бросил окровавленный передатчик в ванночку с растворителем. Сплющенный металлический корпус и витая антенна сразу заблестели. «Одним словом, если обнаружишь остальные замолчавшие передатчики в таком же жалком состоянии, поищи на шкуре продукта сгорания взрывчатки». «Может, лучше ты поищешь. Это ведь ты химик». «Хорошо, могу и я поискать. Только поврежденные передатчики все равно вытаскивать тебе». «Это понятно». Инженер-смотритель вздохнул. «Рутина. Ничего не поделаешь. И дай им пожрать, Билли. Терпеть не могу слышать эти вопли». «Вот никогда не понимал этой твоей нетерпимости к Брейвам», – искренне удивился инженер-смотритель, выпроваживая одного монстра и заводя в бокс следующего. «Да тихо ты, не дергайся!» «А что мне с ними, целоваться, что ли?» – усмехнулся Поль. «Это всего лишь работа, а программа Брейвов – отличный способ быстро сделать карьеру». «Да как ты можешь?» – с негодованием воскликнул инженер, всаживая иглу с обезболивающим в холку очередному монстру. «Ведь среди них вполне могли оказаться и мы». «Как это мы?» – опешил Поль. Он покосился на присмиревших Брейвов. «Разве для пластогенеза набирают недобровольцев?» «Ты прям как ребенок, честное слово». Покачал головой смотритель. «Добровольцы, конечно, бывают, вот только не всегда они есть под рукой. Тогда сгодится любой другой человек. Простой обыватель, не слишком интересующийся идеями генерала Тильзера». «Ну так здесь нет ничего удивительного. Военная необходимость, только и всего». Поль напустил на лицо безразличную мину. «Ладно, пойду готовиться». Билл посмотрел ему вслед и усмехнулся. Иногда было не лишним укротить этого выскочку. Хотя его мысль насчет того, что можно быстро продвинуться на программе Брейвов, очень даже не глупа. Билл и сам вскочил в этот поезд относительно недавно, да и то по рекомендации старинного друга. Тот стоял у истоков программы. Именно ему, работавшему тогда в периферийном, кое-как финансировавшемся армией Тильзера исследовательском центре, пришла в голову гениальная идея. За неимением дорогостоящей базы по производству сложных систем наведения и управления оружием попробовать упростить продукты пластогенеза. Оказалось, что управляемого зверя из человека сделать в сотню раз дешевле, чем кибера. А по эффективности он ненамного ему уступает. На решающем испытании под присмотром специальной комиссии Генштаба армии Тильзера для уничтожения полностью укомплектованного кибера понадобилось 7 брейвов. Когда они бросались на него одновременно, он успевал уничтожить из пушки 5, а еще с 2 вступал в рукопашную схватку. В результате все 3 выходили из нее едва живыми и не подлежащими восстановлению. За программу ранее безвестного ученого ухватились, и теперь он был большой шишкой в военно-инженерном управлении. Пока Билл извлекал из пострадавших монстров поврежденные передатчики, Поль взял на анализ шерсть с их холки и отправился колдовать в свою небольшую лабораторию. Не прошло и 1/4 часа, как он вышел с видом победителя. Снял и швырнул в урну резиновые перчатки. «Найдены продукты сгорания взрывчатки типа «Спектр-18». «Молодец! Значит, так мы и доложим». Билл поднялся и, потянувшись, включил автоматические кормушки. Услышав грохот отскочивших крышек контейнеров, брейвы бросились в дальний конец ангара с такой скоростью, что Билл испугался за сохранность стены. Однако обошлось. Монстры остановились, затормозив когтями на бетонном полу, и, сунув морды в контейнеры, стали с треском пожирать сухой корм.